Из машины я выбрался около магазина с невзрачной вывеской «Булочная». Двери магазина то и дело открывались, через его порог переступали понуро смотревшие себе под ноги люди. Я тряхнул головой, прогнал навеянной погодой и городскими красотами уныние, воспользовался подсказкой таксиста, свернул около магазина в узкий переулок, примыкавший к улице Плеханова, неспешно зашагал вдоль мрачноватых фасадов домов по украшенному зеркалами лужами тротуару. Витавшие в воздухе около булочной запахи свежей выпечки постепенно сменялись ароматами мокрого камня, извести и совсем неуместным тут запашком бензина. Дома в переулке прижимались друг к другу, будто пугливые овцы. Только менявшийся внешний вид фасадов сообщал о том, что я прошел мимо одного здания и подошел к следующему. Я тут же отыскивал взглядом табличку с номером дома, убеждался, что иду в правильном направлении. Рассматривал фасады, любовался потрескавшейся краской на деревянных оконных рамах, словно покрытых паутиной, стирал с лица капли влаги. То и дело поворачивал голову, заглядывал в похожие на тоннели арки, что вели во дворы домов. В одну из таких арок тоннелей я и свернул, когда прошел мимо таблички с номером 28. Прошел прорубленный в здании тоннель почти насквозь, остановился у входа во двор, отметил, что дождевые капли и здесь тревожили поверхности луж. Усилившийся под аркой ветер взъерошил влажные волосы у меня на голове. Я снял рюкзак, вынул из него пистолет, сунул холодный ПМ за пояс, взглядом пробежался по дверям парадных, не подъездов, как в Москве, заметил над ними почти стертые, но пока еще читаемые цифры, номера расположившихся в этих парадных квартир. Рядом с парадными мокли под дождем немногочисленные автомобили, я насчитал 7 штук, все, как один представитель отечественных производителей. Меня заинтересовал белый ВАЗ-2105, брат-близнец того автомобиля, на котором я в Москве проткнул покрышки. Потому что эта машина расположилась напротив парадной, где находилась квартира журналистки Александры Лебедевой. Саша вчера продиктовала мне именно этот адрес, и потому что окно в автомобиле со стороны водителя было приоткрыто, из него вылетал сероватый дымок и устремлялся в направлении арки, я еще у входа в арку почувствовал в воздухе запашок табачного дыма. Сидевшего в машине человека, или людей, я не рассмотрел, но отметил, что у того, или у тех, был прекрасный обзор на пространство около двери Сашиной парадной. Сразу я к Сашиной парадной не пошел, направился к противоположной от нее части этого мрачного двора, похожего на квадратное дно большого каменного колодца. Сделал небольшой крюк мимо замерших во дворе автомобилей. Убедился, что в салоне белого ВАЗ-2105 находился сейчас лишь один человек. Он сидел на водительском кресле, курил. Я рассмотрел его прическу и очки, заметил ухо и на секунду мелькнувший кончик носа. Лишь после этого я направился к белым «Жигулям». Держался за пределами зоны обзора водителя «Жигулей». Ступал осторожно, чтобы звуки моих шагов не метались по двору, эхом отражаясь от стен и от окон домов. Подошел к машине, распахнул переднюю пассажирскую дверь, уселся в кресло, уронил себе под ноги рюкзак, направил ствол пистолета на удивленное лицо водителя. «Руки на руль», — приказал я, — «чтобы я их видел». Быстро. Водитель вздрогнул. Он выполнил мое распоряжение. Выронил на пол еще дымившуюся сигарету. Я ухмыльнулся и сказал: «Знакомое лицо, ожидаемая встреча. Так и знал, что вы не оставите Лебедеву в покое». Глава 15. «Здравствуй, Павел Дружинников», сказал я. «Или кто ты там на самом деле?» «Я, Паша». «Замри, Паша. Руки на руле. Оружие где?» Ствол моего пистолета смотрел мужчине на подбородок. Мужчина тряхнул головой. «Какое оружие?» — сказал он, и тут же сообщил. «Ничего-то такого у меня нет». «Замечательно», — сказал я. «Медленно, двумя пальцами достань свой паспорт и протяни его мне, и затуши ногой сигарету, на полу. Сделай это тоже медленно, не спеша, пока мы не сгорели в твоей машине». Я махнул пистолетом. Водитель, тот самый студент, с которым я познакомился в поезде «Волгоград-Ленинград», вздрогнул. Его очки чуть сдвинулись к переносице, сместились ближе к кончику носа. Я отметил, прыщ еще не исчез с лица студента, но он заметно побледнел и уже не сильно выделался на загорелом лице. Проблеял студент. «Я, паспорт», — сказал я. Студент дернулся, Точно по его креслу пробежал разряд электрического тока. Будто с большим трудом он оторвал правую руку от оплетенного бежевой пластиковой лентой рулевого колеса. Не сводил глаз с пистолета Макарова. Направил указательный палец на меня. Я заметил, что его палец непроизвольно вздрагивал. «Под вами», — сказал студент. «Там, паспорт, в сумке». Я переложил пистолет в левую руку. Ствол ПМ теперь указывал на верхнюю пуговицу рубашки студента. Нащупал на сиденье рядом с собой потертую коричневую барсетку. Видел, как студент дернул острыми коленями. Он почти беззвучно потоптался подошвами сандалий по полу, куда выронил при виде меня сигарету. Я достал из барсетки паспорт гражданина СССР. Бросил барсетку в пустой ящик для перчаток. Поднял паспорт на высоту своего лица, большим пальцем сдвинул обложку. «Павел Иннокентьевич Битков», — прочел я, посмотрел на студента, сказал: «Битков, значит, Павел Иннокентьевич», а говорил, что Дружинников. Я покачал головой, посмотрел Павлу Биткову в глаза, сверил его лицо с фотографией в паспорте. Павел снова вздрогнул. «Обман, кругом обман», — пробормотал я, большим пальцем перелистывая страницы паспорта. «Не женат, детей нет официально, прописан в Ленинграде». «Превосходно». Бросил паспорт поверх барсетки, вынул из своего кармана удостоверение, открыл его и предъявил взиравшему на меня сквозь мутные линзы очков Биткову. «Капитан Нестеров», — представился я, оперативный уполномоченный, комитет государственной безопасности, опустил руку с удостоверением и сказал: «Я не спрашиваю, почему ты здесь, Павел Битков, это я и без тебя знаю. Я спрашиваю, кто тебя сюда отправил?» Приблизил пистолет к лицу студента. Павел отшатнулся. «Я никто, никто не присылал, я сам, просто так, я, посмотри сюда, Павел Битков». Я снова приподнял удостоверение, спросил: «Видишь отпечатанную в типографии надпись под словами «состоит в должности оперативного уполномоченного»? Она гласит, что владельцу этого документа, то есть, мне разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия, но вот кое-что там не указали, мне разрешено и применение этого оружия, если того требует ситуация. Понимаешь?» Я захлопнул корочки, сунул их в карман жилета, взял ПМ в правую руку. Павел чуть повернул голову. Он не спускал глаз с моего пистолета. «Сейчас ситуация именно такая», — сказал я. «Она требует. Просекаешь? Она требует, чтобы я прострелил тебе колено. Прямо сейчас. Понимаешь меня, Павел Битков?» Я резко опустил ПМ и ткнул его стволом в ногу студента. Битков дернулся, ударился плечом о дверцу. «Не надо!» — вскрикнул он. «Прострелю!» — пообещал я. «Не веришь? Выстрелю в тебя столько раз, сколько понадобится. Имею на это право. Никто мне не помешает. Даже милиционеры, если они примчатся на звуки выстрелов. Они только посмотрят в мой документ и возьмут под козырек. Проследят, чтобы простые советские граждане не мешали нашему с тобой разговору. Павел Битков». Я постучал дулом по ноге Павла. Тот снова вздрогнул, отметил, что запах табачного дыма и запашок оплавившегося коврика уже не затрудняли мое дыхание, эти ароматы частично выветрились через приоткрытые окна. «Повторяю свой вопрос», — сказал я. «Кто заказал вам убийство журналистки Александры Лебедевой? Говори. Ну, стреляю тебе в колено на счет три. Раз, два». Нажал большим пальцем на флажок предохранителя. Прозвучал тихий щелчок. Битков дернул ногой и визгливо воскликнул: «Не надо, я все скажу, пожалуйста, не знаю ни про какое убийство, это правда, я клянусь, это журналистка. Серый сказал, что мы ее только ограбим, заберем у нее валюту». «Какую валюту?» Я вновь поставил ПМ на предохранитель, заметил, что дождь на улице закончился, на лобовое стекло уже не падали капли, поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Прижал ствол пистолета к ноге студента. «С этого момента говори подробнее», — потребовал я. «Какая валюта? Кто такой Серый?» Битков кивнул, судорожно сглотнул. «Расскажу», — произнес он, — «все расскажу. Валюту она кооператорам везла», — так Серый сказал. «Серый — это Сергей. Я не знаю его фамилию. Правда, не знаю. Я не вру. Я познакомился с ним где-то месяц назад, в рюмочной на Сенной. Он меня угостил соточкой, когда я остался на мели. Мы поболтали. Он предложил подзаработать денег». Павел перевел дыхание. «Вот так сразу и предложил», — сказал я. При знакомстве, — усмехнулся, надавил стволом на ногу. Павел покачал головой, оторвал взгляд от пистолета, посмотрел мне в лицо, пролепетал: «Это товарищ, простите, «Я не запомнил ваше имя и отчество. Зови меня товарищ капитан», — подсказал я. Павел кивнул. «Товарищ капитан, серый сам ко мне подошел», — заявил Битков. «Сказал, что не пьет в одиночку. Заметил, что у меня закончились деньги. Угостил. Рассказал мне пару забавных историй. Мы с ним поговорили. О женщинах, об автомобилях, о жизни. В общем, все, как обычно. Он мне честно рассказал о себе. Сказал, что он из этих сидел, в общем. Попался по малолетству. Я тоже рассказал». Павел вздохнул. «Он выдал мне печальную историю своей жизни. Сообщил, что действительно учится в университете. В этом году перешел на 5-й курс. Пожаловался на размер своей стипендии. После Павловской реформы она стала совсем мизерной. Рассказал, что проживает сейчас вместе с отцом, у того проблемы на работе и крохотная заработная плата». Битков заявил, что денег ни на что не хватает, и что такая нищая жизнь его совсем достала. Признался, что он сообщил об этом и Серому, тогда, в рюмочной, когда разоткровенничался с тем месяц назад после выпитых пары тройки соточек. Серый сказал, что заработать приличные деньги сейчас вообще не проблема, рассказал Павел. Только за красивые глаза и за просиживание штанов в кабинете сейчас не платит, говорил. Большие деньги сейчас поднимают только те, у кого есть голова на плечах, и кто не боится рискнуть. Сказал, что как раз придумал такое дельце, и ищет себе помощников, не трусливых и не болтливых. Битков сообщил мне, Серый в общих чертах обрисовал ему в рюмочной свою задумку. Он предложил вместе с ним облапошить хапук операторов. А что такого-то, они народ обворовывают. Так пусть поделится с народом, с нами. А разве мы не народ? Очень даже народ. Мой отец за копейки днем и ночью батрачил, а они деньги сумками возят, да еще и валютой промышляют. А за такое еще недавно вообще к стенке ставили, между прочим. Про валюту кто тебе сказал? Спросил я. Так, Серый. Он сказал, что долго следил за этой журналисткой. Она подстилка у кооператоров. Бабы они все такие. Им только деньги от нас нужны. Особенно таким красивым, как эта Александра. Знаю, как они работают. Вы видели золотишко в ее ушах, а ее кольца? Это все контрабанда из-за границы кооператоры к нам везут. Вместе с валютой. Через южные порты. Это тебе тоже Серый сказал? Павел потряс головой. Да. А разве вы не из-за валюты ее в поезде арестовали? Только вы тогда сказали, что работаете в милиции. Серый сказал, что вы ее отпустили, что она заплатила вам. Рассказал, что она с вами и того, прямо в поезде. Это Серый так сказал, не я. Он видел, как журналистка вернулась в свое купе, вместе с сумкой. Говорил, что она вас наняла для охраны денег. Битков насупился и сообщил. Серый слышал, как вы с этой журналисткой в купе полночи того кувыркались. Говорил, что из-за ее стонов весь вагон почти до утра не спал. Говорил, что вы развели нас с папой, как этих, как лохов. Что вы поймали не только журналистку, но и половину наших денег. Но ведь Серый сам повелся на ваши угрозы. Это же он сказал, чтобы мы сошли на станции. Павел шмыгнул носом. Я снова надавил стволом ПМ на его ногу. Это Серый все придумал. Он говорил, что мы по-легкому срубим деньжат. А эта журналистка и к ментам, то есть, в милицию не пойдет, потому что сделки с валютой запрещены. Он сказал, что мы с папой в любом случае не прогадаем. Даже если у этой Александры с собой окажется маленькая сумма. Сказал, что валюта ему в любом случае нужна, чтобы свинтить за границу. Битков пожал плечами. А нам что? Мы с отцом от него аванс получили. Он обещал, что даст еще столько же, когда вернемся в Ленинград. Он видел, как эта журналистка покупала билеты. Купил билеты в одном с ней купе, из Волгограда. Сказал, что третий билет уже купили, нам не повезло. Но это не страшно, сказал. Сказал, что просто сделает два укола, а не один. Только и всего. Что за уколы? Я не знаю. Я надавил на пистолет. Правда, не знаю. Воскликнул Павел. Оно ведь как должно было случиться. Мы доехали до Волгограда. Там сели на обратный поезд. Вместе с этой журналисткой. Серый ехал в соседнем купе. Мы узнали. Мужик из нашего купе сойдет с поезда еще днем. Все хорошо получалось. Серый перейдет к нам. А ночью сделает журналистке укольчик. Та проснется уже в Ленинграде. Павел снова шмыгнул. Она бы до Ленинграда и не поняла, что мы забрали деньги. А мы бы сошли с поезда на станции Лесная. Так Серый сказал. Там у него машина стояла, на ней бы в Ленинград и рванули. Эти кооператоры бы нас вовек не нашли, всем было бы хорошо. Но тут появились вы, забрали журналистку. Серый испугался, что мы проболтаемся ментам о его затее. Битков дернул плечами и сказал: «В общем, мы свалили из поезда. Почти сутки просидели в какой-то глухомане, а Серый остался. Его-то вы не видели». «Так он сказал. Сказал нам потом, что вы вернулись. Ну и это с журналисткой. А ночью он к вам пошел со шприцем, а вы проснулись, а у вас пистолет. Он сказал, что чудом вырвался. Сказал, что выпрыгнул из поезда, на ходу, чтобы его не замели. Шею он себе не свернул?» — спросил я. Павел помотал головой. «Нет», — ответил он, — «только плечо ушиб, весь бок себе расцарапал и ногу подвернул, хромает теперь, разозлился на вас и на нас, как будто это не он сказал, чтобы мы с папой сбежали тогда из поезда, явился к нам домой, ругался, потребовал, чтобы мы вернули ему аванс, а где мы его возьмем, мы с отцом уже почти все деньги потратили, вот он и велел, чтобы отрабатывали». Битков печально вздохнул, он стрельнул взглядом в мое лицо, но тут же опустил глаза и посмотрел на пистолет. Я заметил позади Павла движение. Это от арки к двери своей парадной шла Александра Лебедева. Она несла в руке сумку, не смотрела по сторонам. Я хмыкнул, привлек к себе внимание Биткова. Спросил: «Как вы этот аванс отрабатываете?» Павел дернулся, чуть приподнял над рулевым колесо руки, но тут же положил их обратно. Почувствовал давление пистолета. Лебедева вошла в парадную. «Вот», — сказал Павел, — «сидим тут с папой, по очереди, ждем эту журналистку. Серый сказал, что она исчезла из города, но отпуск у нее скоро закончится, поэтому мы тут и торчим. Серый сказал, что деньги она кооператорам пока не отдала, и что у нас еще есть шанс не про не испортить это дело, если, конечно, вы не забрали у нее тогда в поезде всю валюту. Что ты сделаешь, когда вернется журналистка?» — спросил я. «Ничего». Я ткнул Биткова пистолетом в бок напротив почки. Павел тихо пискнул. «Ничего», — сказал он. «Я правду вам говорю, товарищ капитан. Серый сказал, чтобы мы не светились перед ней. Я сразу уйду отсюда и позвоню Серому из телефона автомата, что на стене около булочной. Он работает, я проверял. Серый пообещал, что так мы с папой отработаем аванс, а потом, быть может, получим и еще денег, если Серый получит свою валюту». «Где Серый живет?» — спросил я. «Назови адрес». Павел изогнулся, потому что ствол ПМ впился ему между ребер. «Я не знаю его адрес, честное слово, не знаю. Я у него никогда не был. Товарищ капитан, у меня есть только номер его телефона, в сумке, написан на спичечном коробке. Это мне Серый его записал. Он сказал, что редко выходит из дома, только в магазин. Сказал, если не дозвонюсь к нему сразу, чтобы я перезвонил через полчаса. Я должен только позвонить». Я вынул из сумки спичечный коробок с изображением звезды Героя Советского Союза и с надписью «Город-герой Ленинград». Увидел я там и цифры телефонного номера, написанные синими чернилами шариковой ручки. Сказал: «Поехали». «Куда?» — спросил Павел. «К тебе домой. Поговорю с твоим отцом. Послушаю его версию этой истории». Павел сглотнул. «Папа сейчас на работе», — сказал он. «Подождем. Заводи мотор». Битков помотал головой. «Не могу, товарищ капитан, я не могу. А если я отстрелю тебе ухо?» Павел дернулся. «Не могу», — повторил он. «Товарищ капитан, у меня нет ключа от этой машины. Это вообще не мой автомобиль. У меня и прав на вождение нет. Я не умею ездить за рулем. Честное слово, это Серый сюда машину пригнал. Он еще в субботу ее тут поставил, около парадной. Мы с папой в ней только сидим, по очереди. Уже третий день подряд. Я дворнику сказал, меня жена из дома выгнала». Павел скривил губы, то ли от боли, то ли он так улыбнулся. Я сунул спичечный коробок с номером телефона Серого в карман своего жилета. Туда же убрал и паспорт Биткова. «Тогда слушай меня и запоминай, Павел. Повторять не буду. Сейчас мы с тобой выходим из машины. Неторопливо, без дерготни и суеты. Сразу идешь к арке. Тоже, не спеша. Становишься там лицом к стене. Проверю тебя на предмет оружия. Побежишь — получишь пулю в ногу. Это я тебе гарантирую, потому что у меня и значок ворошиловский стрелок имеется. Не промахнусь». Павел кивнул. Я спрятал его барсетку в свой рюкзак. Скомандовал: «Выходим, Паша, без фокусов. Александра Лебедева, дочь генерала КГБ, мне поручили ее защиту, со всеми положенными при этом полномочиями. Вздумаешь чудить, парень, наделаю в тебе дырок, без промедления, рука не дрогнет. Выговор за твое убийство я не получу, понимаешь? А вот медаль или даже орден, вполне возможно. Имей это в виду, парень. Я первый выбрался из салона, сунул за пояс пистолет, прикрыл его жилетом, надел рюкзак, наблюдал за тем, как неуклюже выбирался наружу Битков. «Вперед», — сказал я, — «на выход, не верти головой». Павел двинулся через двор к арке, медленно, на прямых ногах, будто дожидался выстрела в спину. Я обыскал Биткова посреди тоннеля выхода из двора, не нашел у него ни холодного, ни огнестрельного оружия, обнаружил только сплющенную карамельную конфету в кармане его рубашки. По переулку мы шли молча. Около булочной я поймал машину. Битков озвучил водителю адрес, тот самый, что значился у него в паспорте. В пути мы с Павлом не разговаривали, я сидел рядом с ним на заднем сидении, держал руку на рукояти пистолета. В темной парадной, куда я вошел вслед за Павлом Битковым, пахло вековой, будто еще дореволюционной, историей, пылью и гарью, словно у кого-то из жильцов дома сбежало на плиту молоко. Я отдал Павлу его барсетку, тот вынул из нее большой, похожий на оружие ключ. Поковырял ключом в замочной скважине. Я тем временем разглядывал вертикальный ряд дверных звонков около двери, верный признак того, что мы пришли в коммунальную квартиру. Мое подозрение подтвердилось. Павел еще из прихожей указал мне на обшарпанную дверь комнаты, в которой он проживал вместе с отцом. Единственное, чем впечатлило меня жилище Битковых, так это высотой потолков в комнате, да и во всей квартире. В остальном же их ленинградское жилье показалось мне похожим на притон для бездомных. Я окинул взглядом засаленные обои, из-под которых местами выглядывали газетные заголовки с ятями. Посмотрел на превратившуюся со временем в хлам антикварную мебель. Вдохнул пропитанный запахами пота и алкогольного перегара застоявшийся воздух. Не оценил я и тусклый желтый свет электрической лампы, одиноко свисавшей с украшенного трещинами и бурыми пятнами потолка. Павел прикрыл за нами дверь комнаты и сообщил: «Папа вернется после 4. «Подождем», — сказал я, уселся за стол, примостил у ножки стола свой рюкзак, положил перед собой на столешницу пистолет. Павел взглянул на ПМ, сел на скрипучий диван около окна. На улице у него за спиной, за грязными стеклами окна, покачивал ветвями тополь. «Товарищ, капитан», — сказал Павел, — «это правда, что журналистка Александра, дочка генерала КГБ, вы сказали об этом еще там, у нее во дворе». «Правда, Паша», — ответил я, — «ее отец генерал-майор комитета государственной безопасности Виталий Максимович Корецкий». «Слышал о таком?» — Битков повертел головой. «Нет», — сказал он, — «не слышал. Такие люди не перевозят валюту для кооператоров в поезде, Паша. Это кооператоры для них везут и несут все, что им прикажут. А к тем кооператорам, кто ослушается, приходят такие люди, как я, с оружием». Я положил руку на пистолет, и тогда кооперативы закрываются, или переходят к другому владельцу. «Понимаешь?» Павел дернул плечом, затем кивнул, проводил взглядом пролетевшую над столом муху. Он снова взглянул на пистолет, вздохнул и спросил: «Товарищ капитан, и что теперь будет с нами, со мной и с папой? Ведь мы же не знали, честное слово». Павел вздохнул. «Посмотрим», — ответил я, — «чуть позже решу вашу судьбу. Послушаю сперва, что расскажет мне твой отец». Глава 16. Позавтракал я еще утром в поезде. Пообедал в комнате Битковых. Съел завалявшиеся в рюкзаке остатки печенья и рыбные консервы. Запил их горячим чаем. Павел Битков похлебал вместе со мной несладкий чай. Но к еде он не притронулся, будто выдерживал строгую диету. Или же лежавший на столе пистолет напрочь лишил Пашу аппетита. За проведенные в моей компании часы Павел совсем расклеился. Шмыгал носом, глаза его то и дело влажно блестели, и даже приметный прыщ на его лице снова покраснел. Иннокентий Николаевич Битков, то самый пенсионер с залысинами и козлиной бородкой, который недолго побыл моим попутчиком в поезде, вернулся домой точно в предсказанное Павлом время. Он перешагнул порог комнаты, взглянул на пистолет в моей руке, перевел взгляд на сына, поздоровался со мной, осторожно поставил около двери свой портфель, вынул из кармана большой носовой платок и промокнул им выступившие на его лбу крупные капли пота. С моего разрешения прошел к дивану, уселся рядом с сыном. Иннокентий Николаевич будто бы чуть расслабился при виде моего удостоверения капитана КГБ. Словно представитель комитета государственной безопасности выглядел в его глазах не столь страшным, как милиционер или бандит. Сын шепнул ему, что долбанная журналистка оказалась дочерью кпшного генерала. Я приказал Павлу заткнуться, пообещал, что прострелю ему ногу. Это обещание на Биткова-младшего снова подействовало. Павел замолчал, на его глазах вновь появилась влага. Он прижался плечом к пиджаку отца. «Слушаю вас, Иннокентий Николаевич», — сказал я. «Поведайте мне, как все было на самом деле. Рассказывайте подробно и честно. Начните с того момента, когда вы впервые узнали о существовании журналистки Александры Лебедевой». Я будто бы невзначай указал дулом ПМ на ногу Павла, тот сразу же закрыл рот. Иннокентий Николаевич кивнул, накрыл своей ладонью руку сына, пожевал губы, его бородка задрожала, и выдал мне примерно ту же историю, которую я уже слышал сегодня от Биткова-младшего. Его рассказ изобиловал новыми подробностями о финансовом положении их семьи, о поездке в Волгоград, о побеге из поезда, о возвращении в Ленинград, о взаимоотношении его сына с Сергеем. Но он ни в чем не противоречил повествованию Павла. «Знаете, товарищи, товарищ капитан», — подсказал Павел. «Знаете, товарищ капитан», — сказал Иннокентий Николаевич, «я даже рад, что вы появились в поезде, в нашем купе. Вы будто камень с моей души тогда сняли. Пашу от этой авантюры я не отговорил. Это моя вина, как отца, как и то, что Павел вообще поддался на уговор уголовника. Я полностью признаю свою вину во всем, отвечу перед законом по всей строгости». Битков-старший вытянул вперед руки, развернул их ладонями вверх, будто он ждал. Я тут же защелкнул на его запястьях наручники. Его плечи поникли, обвисла и бородка, нацелилась в паркет на полу. Я постучал рукоятью пистолета по столешнице, скомандовал: «Паспорт». «Так», — произнес Павел. Он тут же умолк, когда ствол ПМ посмотрел ему в глаза. «Иннокентий Николаевич», — сказал я, — «мне нужен ваш паспорт». «Да, да, конечно». Битков-старший медленно приподнял руку и сунул ее во внутренний карман пиджака. Смотрел он при этом на пистолет. Точно считал пистолет Макарова живым существом, следил за его реакцией. Я взял у Иннокентия Николаевича документ, пролистнул его до отметки о прописке. Сунул паспорт Биткова в карман жилета, где уже лежал документ Павла. Иннокентий Николаевич печально вздохнул. Я снова отстучал рукоятью ПМ-дробь по столешнице. «Думаю, граждане, вы понимаете, как по-идиотски звучат ваши рассказы», — произнес я. «Валюта, кооператоры, как там сказал классик, смешались в кучу кони и люди. Вот так же и у вас. Дочка генерала КГБ работает на подхвате у барыг. Во всем виноват некий уголовник. А вы все такие белые, пушистые и несчастные. Смешно». Я покачал головой и спросил: «Вам сами-то не смешно?» Похлопал себя по карману жилета. «Ваши паспорта я заберу, передам их коллегам. Сейчас же доложу о вас наверх, перескажу там ваш рассказ. Что будет с вами дальше, решит начальство. Наверняка, вас допросят под протокол, чуть позже, специалисты. Сомневаюсь, что они поверят в ваши бредни о валюте и о кооператорах. Лично я вам не верю, но...» Я снова громыхнул пистолетом по столу. «Даже не пытайтесь сбежать, граждане Битковы. Слышите меня? Еще пару часов за вами присмотрю я. В моих глазах вы опасные преступники, так и знайте. В случае чего, пощады от меня не ждите. К тому же, у меня четкий приказ – найти и разобраться. Так что я разберусь, если вынудите. Но вечером я передам вас наружке». «Кому?» – переспросил Иннокентий Николаевич. «Простите, товарищ капитан». Он поерзал на диване, под ним заскрипели пружины. «Коллегам из подразделения наружного наблюдения», — пояснил я, — «они проводят наблюдение за такими, как вы, за преступниками. Будут отслеживать каждый ваш шаг, пока начальство не отдаст им иное распоряжение. Надеюсь, что вас уже сегодня доставят к соответствующим специалистам, и те вытрясут из вас правду». Павел судорожно всхлипнул. Иннокентий Николаевич похлопал его по руке, успокаивая. Он взглянул на меня. «Товарищ капитан», — сказал Битков-старший, — «вы бы лучше этого проходимца Серого к вашим специалистам доставили. От него вы узнаете больше, чем от нас. Вот увидите. Ограбление журналистки — полностью его идея. Наверняка, у него за душой множество и других грехов. Ну, а уж мы с Павликом никуда не денемся, не переживайте». На его залысинах блеснули капли влаги. Иннокентий Николаевич вновь приподнял козлиную бородку, посмотрел на сына. «Не волнуйся, Павлик», — сказал он, — «все будет хорошо, вот увидишь, жизнь она такая, учит, иногда учит очень жестоко, я тебе об этом уже рассказывал, теперь ты убедился в этом сам, на этот раз нам с тобой, сын», — улыбнулась удача. «Скажи спасибо товарищу капитану, что он не дал нам увязнуть в этом криминальном болоте, «Будет нам с тобой наука на будущее». Битков-старший покачал головой, взглянул на меня и добавил: «В КГБ служат умные люди. Я в этом никогда не сомневался. Они обязательно во всем разберутся. Выяснят, кто прав, кто виноват. Поймут, Павлик, что мы с тобой пока ничего противозаконного не сделали, слава богу. Накажут настоящих преступников, таких, как этот Сергей. Нам, сынок, просто сказочно повезло. Поблагодари товарища капитана». «Ну», — Павел насупился и пробормотал, — «спасибо». Я вышел из дома Битковых и поинтересовался у прохожих местонахождением ближайшего таксофона. Поблуждал с десяток минут по узким ленинградским улицам. Вошел в кабинку, над ней красовалась надпись «Телефон». Набрал по памяти номер домашнего телефона Александры Лебедевой. Выслушал 5 гудков, прежде чем услышал Сашин голос. «Алло, здравствуй, Саша, рад тебя слышать». В динамике телефонной трубки примерно 5 секунд было тихо. Наконец, Александра спросила: «Дима, это ты?» Я заверил Лебедеву, что я, это я, поинтересовался: «Как доехала? Как настроение? Какая погода у вас в Ленинграде?» Выслушал Сашин рассказ о поездке. Узнал, что Лебедева по мне уже соскучилась. Взглянул через стекло в двери телефонной кабины на небо, когда Саша рассказала о том, что в северной столице сегодня шел дождь. Похожие на темные зеркала поверхности луж подсказали. Дождя сейчас не было, но небо выглядело по-ленинградски хмурым. Его внешний вид вполне соответствовал облику окружавшей меня сейчас архитектуры. «Звоню к тебе с просьбой», — признался я, когда поток Сашиных рассказов иссяк. «Мне тут номер телефона попался, ленинградский. Я вспомнил, ты разведала, кто прописан в жилище питерского людоеда. Саша, так может, ты с этим номером мне поможешь? Меня интересует адрес, по которому этот абонент находится. Узнаешь, Дима, я... Ну, я попробую». Я не услышал в Сашином голосе ноток сомнения и неуверенности. Мне показалось, что Лебедева задумалась. «Буду тебе, Саша, очень признателен. Сделаешь, запиши». В динамике прозвучало шуршание Сашиного вздоха. «Диктуй». Я озвучил по памяти цифры, вынул из кармана спичечный коробок и убедился, что память меня снова не подвела. «Дима, как скоро тебе понадобится результат?» — спросила Александра. «Вчера, Сашенька», — ответил я. «Он мне нужен был еще вчера. Очень на тебя надеюсь. Через 4 часа снова тебе позвоню. Верю, что у тебя к тому времени все получится. Это очень важно, Саша. Поспеши». «Дима, но я сейчас...» «До вечера, Саша. Позвоню». Я улыбнулся. Повесил на рычаг трубку. Очередь к стойке регистрации в гостинице «Москва» была не меньше, чем та, которую я отстоял в московском отеле «Космос». Здесь в вестибюле тоже звучала иностранная речь, пахло дорогим парфюмом, чувствовалась атмосфера за границей. В этой гостинице я в прошлой жизни останавливался лишь один раз. Мне тогда запомнились массажные кресла, что стояли на этажах неподалеку от входов в кабины лифтов. Интерьер вестибюля тогда был совсем иным, более современным и не таким пестрым. Но выражения на лицах дежуривших у входа широкоплечих охранников были теми же: скучающими, угрюмыми и надменными. Массажные кресла я на своем этаже не увидел, а вот большие катки с цветами стояли, быть может, даже те же самые, которые я видел здесь в будущем. Обстановка в гостиничном номере вновь мне напомнила о московском отеле «Космос», а вот вид из окна меня порадовал. Он совсем не походил на московский. Я сдвинул к стене штору, уселся на широкий подоконник. Первым делом посмотрел на Троицкий собор Александра Невской лавры, затем сместил взгляд в сторону моста Александра Невского. А вот памятник Александру Невскому я не увидел. Память подсказала, что на площади перед лаврой его установят лишь в начале 2000-х годов. Я прогулялся к рюкзаку, вынул из него ручку и блокнот, вернулся на подоконник, прочел последний абзац, который я написал сегодня за полчаса до прибытия поезда в Ленинград. Тут же вспомнил название романа, для которого я в прошлой жизни нарыл всю эту информацию. Дочь тогда в последний раз стала первым читателем моего черновика. Я сейчас даже точно помнил, какие правки я внес в книгу по ее совету. Бумажную книгу она в руках уже не подержала. А у меня между этим и следующим романом возникла полугодовая пауза, когда я искал повод для возвращения к писательской работе. Следующую книгу я вновь посвятил своей дочери. 25 мая 1997 года, продолжил я записи с новой строки. Вечер в Ленинграде, в июле, мало чем отличался от дня. Все то же пасмурное небо над головой. Все так же кричали кружившие над мостом Александра Невского чайки. Было вполне светло, но я не отыскал взглядом солнце. Поток пешеходов около гостиницы чуть уменьшился, но не иссяк полностью. Люди все так же шагали друг за другом в направлении входа в метро. Я влился в этот поток и отделился от него лишь при виде таксофонных кабин. К приоткрытым массивным дверям метро не пошел, направился в сторону прижимавшихся к стене таксофонов. На ходу достал из барсетки две двухкопеечные монеты. Стоявшие перед таксофонами днем продавцы цветов уже разошлись. Оставили после себя на асфальте увядшие листья и мятые газеты. В кабине пахло табачным дымом и мужским одеколоном. Я оставил дверь чуть приоткрытой, чтобы здесь немного проветрилось. Мазнул взглядом по зданию гостиницы, еще не преображенному реконструкцией. Подумал, что квадратные окна, украшавшие фасад гостиницы, походили на пчелиные соты. Набрал Сашин номер, Лебедева мне ответила после второго гудка. «Дима», — сказала она, — «я все узнала. Этот телефон зарегистрирован в Кировском районе. Запиши адрес, диктуй, я запомню. Улица Козлова». Саша еще проговаривала номера дома и квартиры, а я уже прикидывал маршрут. Убедился, что не встречу по пути в Кировский район разводных мостов. «Дима, а зачем тебе ленинградский адрес?» — спросила Лебедева. «Приедешь в Ленинград? Вполне возможно, Саша. Было бы здорово. А когда? Как раз сейчас корректирую свои планы», — сообщил я. «Дима, тут такое дело», — произнесла Александра. «Этот адрес для меня узнал тот самый человек, через которого я недавно выяснила место регистрации Романа Курочкина. Ну, этого, людоеда. Он мне сказал, что Курочкина убили в той самой квартире, где он прописан. Мой знакомый поинтересовался, не появится ли по этому адресу еще один труп. Он, конечно, шутил, но...» Лебедева замолчала. «Как раз сейчас корректирую свои планы», — повторил я. «Пока ничего тебе не пообещаю». Примерно 5 секунд мы молчали. Затем Саша спросила: «Как там у вас погода?» «Утром прошел дождь», — сказал я. «Прямо, как у нас, в Ленинграде. Ты сейчас где?» «Ну, хотя бы примерно, около моря. Везет тебе. А у нас тут все еще идут баталии по поводу переименования города. Я разговаривала с папой, озвучила ему твой прогноз. Папа мне не поверил. Сказал, что опрос – это не то же самое, что референдум. Сказал, что мы как жили, так и будем жить в Ленинграде. А мой рассказ об августовском государственном перевороте отца насмешил. Папа заявил, что я свихнулась на почве своей журналистской работы, и теперь сама для себя выдумываю сенсации. Я слушал Сашины рассказы 3 минуты. Это время для меня отсчитал новый таксофон, уже переведенный в начале 80-х годов на повременную оплату разговоров. Об этом обстоятельстве мне вчера вечером поведал сосед по купе. Телефон подал звуковой сигнал и шумно проглотил вторую монету. Я тут же засек по наручным часам время. Третьей двухкопеечной монеты у меня не было. Второй 3-минутный отрезок пролетел так же быстро, как и первый. Я предупредил Александру, что через 20 секунд соединение прервется. «Рад был тебя услышать, Саша», — сказал я. «Обещаю, что скоро позвоню тебе снова. До свидания». «До свидания, Дима», — произнесла Лебедева. «Надеюсь, что ты скоро приедешь». Я нажал на рычаг, в динамике раздался длинный гудок. В начале 3-го ночи я полюбовался из окна своего гостиничного номера на разведение моста Александра Невского. Затем отправился на Невский проспект. Сегодня я убедился, что ночь с 15 на 16 июля в Ленинграде была не совсем белой. В без четверти 3 она была вполне темной, когда я голосовал у дороги. На затянутом облаками небе еще не появились признаки рассвета, а закат к этому времени полностью погас. Светили уличные фонари и фары нечасто проезжавших по проспекту автомобилей. Даже в это позднее, или раннее, время по улицам спешили немногочисленные сейчас пешеходы. На поиски попутки я потратил почти полчаса. Водитель остановившегося рядом со мной автомобиля ВАЗ-2106 услышал озвученную мной сумму оплаты за проезд. Он решил, что давно уже собирался в Кировский район, сообщил, что сегодня как раз пришло время осуществить это желание. Езда по ночному Ленинграду убаюкивала. Я зевал, посматривал через приоткрытое окно машины на мелькавшие за окном городские достопримечательности. За обводным каналом достопримечательностей стало меньше. Там уже на небе у горизонта появилась красноватая полоса рассвета. Улицы за каналом стали шире, зеленых насаждений больше. К болтовне водителя я почти не прислушивался, лишь изредка кивал в ответ на его вопросы головой и время от времени поддакивал, Наверняка, не впопад. Посматривал за окно, вдыхал табачный дым, водитель одну за другой курил сигареты, так он боролся с сонливостью. Я чувствовал, как давила на поясницу рукоять пистолета. Комментировавший едва ли не каждый поворот водитель сообщил, что мы выехали на проспект Ветеранов. Сказал, что по нему мы прямиком доедем до улицы Козлова, когда пересечем лесопарк. Водитель не обманул, сразу за парком наш автомобиль свернул с проспекта и двинулся мимо однотипных пятиэтажек. «Почти приехали», — сказал водитель. «Тебе нужен вон тот дом. Видишь, он указал пальцем через лобовое стекло на пятиэтажное здание, подсвеченное светом уличной фонарей и уже окрасившимися в красноватые оттенки облаками. Я тебя здесь, на углу, высажу», — сказал водитель. «Не поеду во двор. Там, наверняка, яма на яме. А мне только месяц назад на машине переднюю подвеску починили. С водителем я расплатился, как и обещал». Тот радостно улыбнулся и снова закурил, едва я только хлопнул дверью. Во двор я пошел мимо тощих деревьев. ВАЗ-2106 зашуршал шинами, лихо развернулся и умчался обратно к повороту на проспект Ветеранов. Я на ходу окинул взглядом фасад дома, отметил, что светились на нем сейчас лишь два окна. Взглянул на часы, убедился, что явился на встречу с Серым точно в рассчитанное время. Свернул во двор, прошел мимо притаившихся на краю тротуара автомобилей, мимо спрятавшейся в предрассветном мраке детской площадки. Подошел к двери третьей парадной, передернул затвор пистолета. В очередной раз порадовался, что двери подъездов пока не запирали на замок. Сунул пистолет за пояс, направился к лестнице. Свет в парадной я не зажег. На второй этаж поднялся в полумраке. Прислушивался, из квартир не доносилось ни звука. Те, кто ложился поздно, уже уснули. А утро пока не наступило даже для жаворонков и трудоголиков. Я чиркнул спичкой, воспользовался тем самым коробком, который отобрал у Павла Биткова, проверил, что подошел к той самой квартире, чей номер мне вчера вечером озвучил Александра. Прошелся мимо дверей квартир, залепил стекла дверных глазков кусками лейкопластыря, и лишь тогда щелкнул найденным на стене выключателем, зажег на лестничной площадке свет. Над вскрытием дверного замка провозился стандартную минуту. Запоры оказались несложными, вполне обычными, советского производства. Димкины отмычки справились с ними без проблем. Я вновь погасил свет, чуть приоткрыл дверь, убедился. Ухищрения по отпиранию дверных цепочек и прочих хитрых приблуд мне не понадобится. Сунул отмычки в карман, натянул на руки кожаные перчатки. Снова достал пистолет, сдвинул на нем флажок предохранителя. И лишь тогда я вновь приоткрыл дверь и шагнул в квартиру. В прихожей я замер, взял на изготовку ПМ. Сразу же отметил расположение дверных проемов. Через них в прихожую проникал тусклый свет с улицы. Постоял у входной двери секунд 20, пока не различил доносившееся из комнаты тихое сопение. Оно звучало на фоне монотонного тиканья невидимых для меня сейчас настенных часов. Расстеленный на полу коврик полностью заглушил мои шаги. Я приблизился к проходу в комнату. Отметил, что с каждым моим шагом сопение звучало все отчетливее. Заглянул через дверной проем. Сразу же рассмотрел силуэт лежавшего на кровати около окна человека. Я приблизился к нему, направил на него ствол ПМ, дернул за шнур торшера, в комнате вспыхнул желтоватый свет. Расположившийся на кровати человек, тот самый мужчина, которого я не так давно выбросил из вагона поезда, открыл глаза и заглянул в дуло моего пистолета. «Здравствуй, Серый», — сказал я, — «не дергайся, лежи спокойно, или я сделаю тебе во лбу третий глаз». Глава 17. Я положил пистолет на журнальный столик, замер в шаге от металлической кровати. Рассматривал все еще лежавшего на кровати Серого, точнее, Арбузова Сергея Геннадьевича, прописанного в городе Семилуки Воронежской области, бездетного и неженатого. Все это я вычитал в паспорте, который нашел в вещах Серого. Паспорт киллера я сунул к себе в карман, где хранились паспорта Битковых. Руки Сергея Геннадьевича я связал его же кожаным ремнем. Серый, он явно помнил нашу прошлую встречу в поезде, сопротивления мне не оказал. Я отметил, что Арбузов не выглядел сейчас грозным и опасным уголовником, каким мне его описали Битковы. Темноволосый, худощавый, с царапинами на лице, в белой майке и в полосатых семейных трусах, Серый походил бы на обычного советского рабочего, если бы не украшавшие его тело синие татуировки. Я пробежался взглядом по рисункам-регалкам на руках Серого, нахалок, позорных наколок, среди них не заметил, как не увидел я и авторитетных отметок, рассмотрел на сером и следы падения из поезда, царапины, кровоподтеки, вспомнил, как смялись ветви кустов под тяжестью выброшенного из вагона тела, подумал о том, что Арбузов легко отделался при падении, он обошелся без видимых серьезных травм, хотя Битковы говорили, что Серый после того падения хромал. «Что тебе от меня надо, легавый?» – спросил Серый. «Я свой срок до звонка отмотал, ничего нового на себя не навесил, предъявить мне нечего, беспредел чинишь, мент, там, в поезде, недоразумение вышло, так мы с тобой, кажись, и разошлись краями, нет, или это мусорская подляна, рассказывай уже, что тебе нужно, или сажай в воронок, сразу тебе говорю, я прицеп не возьму, даже не надейся, Александра Лебедева», – сказал я, – «журналистка, ты принял заказ на ее убийство, мне нужен заказчик», – Арбузов приподнял брови, его лоб украсили полосы морщин, – «какая Лебедева», – сказал Серый, – «какая мокруха, о чем ты, мент, что за порожняк гонишь», – он поерзал на кровати, приподнял голову, – «Александра Лебедева», – повторил я, – «дочь генерал-майора КГБ Корецкого, кто ее заказал, мне нужно имя заказчика», – Серый дернул плечами, – майка на его груди перекосилась. «Что за пурга?» — сказал он. «Не врубаюсь, о чем ты, мент, говоришь? Какая Лебедева? Какой генерал? При чем тут я?» Арбузов дернулся, словно попытался развести спутанные у него за спиной руки. В его глазах блеснули крохотные желтые точки, отражение торшера. Я покачал головой и сказал. «Не парь мне мозг, Серый. Я к тебе сюда не чефирнуть заглянул. Я пришел к тебе по делу. Мое дело – обезопасить генеральскую дочку, и первым делом я устраню киллера, то есть тебя, Серый, затем разыщу того, кто заказал убийство Лебедевой, заказчика я обязательно найду, тут без вопросов, не сомневайся, а вот с тобой возможны варианты, валить тебя не обязательно, здесь есть поле для маневра, врубаешься, Серый, я поправил на руках перчатки, заметил, что Арбузов ухмыльнулся, врубаюсь, ответил Серый, западло ты задумал, легавый, он сощурил глаза, свет торшера мигнул, на мгновение погрузив комнату во мрак, мне показалось, что у Арбузова дрогнуло веко под правым глазом, мы сейчас не в поезде, Серый, сказал я, лишних глаз и ушей тут нет, спешить мне некуда, ты не наивный юноша, Серый, да и фантазия у тебя, я верю, хорошая, ты прекрасно представляешь, какие чудеса творят в умелых руках утюг и молоток, уверяю тебя. После правильной обработки ты выдашь мне не только имя заказчика убийства, ты вспомнишь стихи Пушкина и Лермонтова, которые учил в средней школе. Арбузов хмыкнул, поерзал на кровати. «Не бери меня на понт, легавый», — сказал он, — «я тебе не первохотка». «Да какие уж тут понты, Серый», — я покачал головой и сообщил. «Браслеты я на тебя не надел, как видишь. Право на адвоката я тебе не предоставлю. Сейчас я заткну тебе вон тем полотенцем рот, и следующий наш разговор состоится через полчаса, когда ты станешь не таким улыбчивым и отчаянным. Все люди ломаются, Серый. От крепости характера зависит только срок их обработки и состояние их организма перед неминуемым признанием. Неминуемым, Серый. Проверим». Я снял жилет, повесил его на спинку стула, не спускал глаз с лица Арбузова, взял со стола полотенце. Арбузов нахмурил брови. «Это беспредел, легавый», — сказал он, — «это не по закону». Я кивнул и ответил. «Полный беспредел, Серый, тут я с тобой согласен, но так уж легла карта. У меня карт-бланш на любые действия, Серый, тут важен только конечный результат. Я его обеспечу, не сомневайся, кожу с тебя по лоскутку спущу, медленно и осторожно, чтобы ты не сдох раньше времени. Каждую твою рану я утюгом прижгу, каждую кость на твоих руках и ногах превращу в труху. Мне важно, Серый, чтобы ты заговорил». Я пожал плечами. «Все остальное значения не имеет. Мне абсолютно наплевать, во что ты превратишься после нашего общения. Свою задачу я тебе обрисовал. В средствах воздействия на тебя я не ограничен. Мне нужно имя человека, заказавшего убийство журналистки Александры Лебедевой, и полная доказуха в придачу к твоим словам, чтобы я ни на грамм не усомнился в правдивости твоих слов, Серый. Понимаешь, я подошел к Арбузову, скрутил в руках полотенце, Сергей Геннадьевич отпрянул от меня, уперся затылком в спинку кровати. Ничего личного, Серый, как говорят в американских фильмах, только бизнес. Мой бизнес сейчас, это ты. Времени у меня полно, потому что киллер уже обезврежен. Заказчик на какое-то время притихнет. Ведь так, я думаю, У меня есть в запасе примерно неделя. Эта неделя тебе очень не понравится. Понимаешь, долгая неделя для тебя будет. Но у меня есть не только кнут, серый. Сечешь, ведь существует и пряник. Я потряс скрученным полотенцем, пока еще не превращенным в кляп. Сергей отвел взгляд от полотенца, поднял на меня глаза. Что я получу взамен? Спросил он. Если... Арбузов замолчал. Он пристально смотрел мне в лицо. Я улыбнулся и ответил. Ты получишь жизнь, серый. А еще я дам тебе несколько часов свободы, прежде чем передам информацию о тебе людям генерала Корецкого. Но свободу получишь только после того, как я узнаю имя заказчика и проверю твои слова. Как ты воспользуешься форой, это уже твое дело. Если тебя поймают, то ты всего лишь отправишься за решетку. Повод генерал найдет, не сомневаюсь. Но ты уже не первоходка, серый. Да и срок ты получишь несерьезный. Выйдешь через год-два по УДА или по амнистии. Ерунда. Я развел руками. На стене метнулись в стороны тени. На окне, за кроватью, едва заметно покачнулась тюлевая штора. Арбузов заскрежетал зубами. Что выберешь, серый? Спросил я. Ну и гад же ты, мент, произнес Сергей Геннадьевич. Ладно, небо за окном уже почти час как запестрело алыми красками рассвета. Связанный по рукам и ногам серый прервал телефонный разговор, откинулся на подушку. Я положил телефонную трубку на рычаги. Сегодня в 6 вечера, сказал Арбузов, я встречусь с ним на улице Гончарная, что неподалеку от московского вокзала. Он будет ждать меня там, около 5-го дома, сам приедет. Так он сказал, сядет ко мне в машину. Так мы с ним договорились. Ты сам все слышал. Предъявлю ему трофей, если ты мне его принесешь. Возьму у него деньги. Все чин-чинарем. Сам на это посмотришь. И разойдемся с тобой краями. Так, мент, какие еще доказательства тебе нужны? Серый дернулся. Пружины кровати под ним заскрипели. Развяжи меня, сказал он. Руки затекли. И отлить хочу. Я покачал головой. Ответил. Потерпишь. До вечера. Арбузов перебил меня. До вечера мы же с тобой добазарились. Он снова уселся, прижал к груди колени. «Договорились», — подтвердил я. «Разумеется, ты поговорил с ним. Молодец, я тоже свое слово держу. Ты еще жив, как видишь, и даже почти не пострадал. Сразу освободить я тебя не обещал, или ты забыл. Поэтому сейчас я спеленаю тебя, серый, как младенца, чтобы ты не натворил глупостей. Наброшу тебе на шею поводок-петлю, чтобы ты не дергался. Привяжу его к батарее, заткну тебе рот полотенцем, чтобы ты не разбудил воплями соседей. Какого хрена, возмутился серый, я вечером должен быть на Гончарной, ты разве не этого хотел, мент? Арбузов встрепенулся, кровать под ним покачнулась. Я усмехнулся и заявил, ты будешь вечером там, где я тебе скажу, тихий и спокойный, как мумия. Серый заскрежетал зубами, снова мотнул головой, заскрипели пружины кровати. Так не пойдет, легавый, не вариант, я же согласился, он придет, ты сам слышал. Я пожал плечами, сказал, слышал, пусть приходит, мы с тобой его встретим, вовремя. Ты, серый, из-за этого сейчас не волнуйся, помни о нашем уговоре, важно, чтобы он туда вообще явился, для тебя именно это сейчас имеет значение, хотя его появление все равно ничего не докажет, покупка трофея не свяжет его с заказным убийством, понимаешь? И не решит наши проблемы, а наши с тобой проблемы, серый, никуда не делись. Я тебе гарантировал свободу только в обмен на доказательства. Помнишь, я ухмыльнулся и сказал, помолчи теперь, серый, я кое-куда позвоню. Постараюсь, чтобы заказчик не заподозрил обман. Арбузов шумно вздохнул, покачал головой. Я придвинул к себе телефонный аппарат, 7 раз крутанул на нем диск, поднес к уху трубку. Услышал гудок вызова, он повторился 4 раза. Прежде чем я услышал в динамике похожий на кошачье мурлыканье женский голос. «Алло, здравствуй, Саша», — сказал я. «Узнала, Дима, это ты?» Голос в трубке на этот раз прозвучал громче и бодрее. «Скажи мне, Саша», — произнес я, — «кто уже знает, что ты вернулась в Ленинград?» «Кроме меня, разумеется. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ответь на мой вопрос, это важно». 3 секунды я слушал звуки Сашиного дыхания. «Ну тот знакомый, который узнал для тебя адрес по номеру телефона, и родители, все, больше никто, это точно?» – спросил я. «Точно», – ответила Саша. «Вчера я виделась с мамой, она мне днем свое печенье привезла, мы с ней посплетничали 2 часа, я рассказала ей о бабушке, папы вчера не было дома, мама говорила, что он сейчас допоздна работает, приезжает домой под утро. Подруга еще в Сочи с семьей. На работу, в редакцию, я заеду завтра. Я нарочно главреду не сказала, что вернулась. Мне почудилось, что Александра усмехнулась. Сейчас время такое, сказала Саша, сенсация за сенсацией случаются, как ты и говорил, только и успевай записывать. Мишкин наверняка навесил бы на меня кучу новых заданий, его бы не смутило, что я пока в отпуске, а я хочу поработать с материалом о событиях в Волгограде. Для меня это важно, мне еще день нужен, максимум, полтора, и я положу на стол главного готовую статью. Это замечательно, сказал я, и то, что ты вчера работала, и то, что не была на работе. Выполни мою просьбу, Саша, не подходи сегодня до полудня к телефону, не снимай трубку, как бы настойчиво тебе не звонили. Понимаешь, это очень важно, я бы даже сказал, жизненно важно. Я позже тебе все объясню, сделаешь, как я прошу. Ладно, ответила Александра, я тогда вообще свой телефон отключу и высплюсь хорошенько, будильник заведу, когда ты мне снова позвонишь. Дима, ведь ты же объяснишь мне, что происходит. Обязательно объясню, пообещал я. Чуть позже, Саша, после полудня. Серый лежал на кровати, когда я ушел из его съемной квартиры. Он промычал мне вслед нечто тихое и неразборчивое. Наверное, попрощался со мной. Внешне Арбузов походил на мумию, я тщательно завернул его в простыню. Лежал Сергей Геннадьевич с кляпом во рту и с петлей из капронового шнура на шее, привязанный капроновым поводком к батарее, как я ему и обещал. С собой я унес его паспорт гражданина СССР и ключи от машины, бежевого автомобиля «Москвич-2140», которую Серый 2 недели назад угнал в Ленинградской области. Автомобиль Арбузова я нашел во дворе пятиэтажки. Подстроил под себя зеркала и сиденье, приоткрыл окна. «Москвич» завелся охотно, без проблем тронулся с места. Я вырулил со двора, управлял автомобилем уверенно, будто в прошлый раз сидел за рулем только вчера. Вспомнил, что примерно так оно и было. Мой брат Димка в Нижнерыбинске активно эксплуатировал машину, доставшуюся ему от папы в наследство. У меня же тогда была своя машина, красный автомобиль ВАЗ-2106. Приобрести ее мне помогли родители жены. Подвозивший меня к этому дому на улице Козлова водитель не ошибся. Дорога во дворе пятиэтажки действительно изобиловала ямами и трещинами. Пару раз автомобиль чиркнул днищем об асфальт, но с задачей он справился. Выехал на шоссе. Я пристроился в веренице автомобилей, следовавших в направлении проспекта Ветеранов, по которому я сюда и приехал. Зажмурил глаза от света уличных фонарей. Уверенно обгонял менее торопливых автолюбителей. Ветер из окон обдувал мне лицо. Сердце радостно колотилось в груди, словно подгоняло. Но я не вдавливал педаль газа в пол, сдерживал такое желание, пусть и с трудом. 3,5 десятка лет моим транспортным средством было инвалидное кресло-коляска. В сравнении с ним даже «Москвич-2140» казался гоночным болидом. Первым делом я заехал в гостиницу «Москва» за своими вещами. Освободил номер досрочно. И лишь после этого поехал к Саше. Ленинградская ночь уже окончательно сменилась мрачноватым ленинградским утром, когда я подъехал к дому, где проживала Александра Лебедева. Я припарковал автомобиль Серого рядом с белым ВАЗ-2105, в салоне которого вчера я беседовал с Павлом Битковым, заглушил двигатель, взял с пассажирского кресла свой рюкзак, выбрался из салона, снял перчатки, огляделся. Двор выглядел безлюдным, словно жильцы окруживших его домов уже разошлись по своим делам. У стены одиноко стояла большая метла дворника, похожая на метлу Бабы-Яги из детской сказки. Но самого дворника я во дворе не увидел, будто он пугливо спрятался при моем появлении. Я сунул перчатки в карманы брюк, поправил на спине у поясницы рукоять ПМ и направился к двери парадной. Я дважды нажал на кнопку звонка, прежде чем точка света внутри дверного глазка исчезла. Я почувствовал Сашин взгляд и тут же услышал, как загромыхали дверные замки. Дверь резко распахнулась. У порога в прихожей стояла Александра, с распущенными волосами и чуть припухшими после сна веками. Она придерживала на груди края бежевого шелкового халата, смотрела на меня широко открытыми глазами, те блестели, будто голубые бриллианты. «Дима», — сказала она, — «как ты здесь оказался?» Под Сашиными ногами скрипнул паркет, оседлал хромую блоху и приехал, — сказал я, — «с того берега моря». «Привет, Саша, впустишь меня?» «Конечно», — Лебедева тряхнула головой. В ее волосах блеснули золотистые искры. Она посторонилась. Я шагнул в квартиру, Вдохнул растворенный в воздухе знакомый запах лепестков розы. Окинул взглядом прихожую. Посмотрел на оклеенные черно-белыми, явно импортными, обоями стены, на хрустальные плафоны примостившиеся на высоком потолке люстры, на узкое прямоугольное ростовое зеркало, на кованые крючки вешалки, где сейчас одиноко висела Сашина дамская сумка. «Симпатичная квартира», — сказал я. Поставил на пол около стены рюкзак. Лебедева прикрыла дверь, прикоснулась рукой к моему плечу. «Дима, ты давно приехал?» — спросила она. «Давно. Почему не позвонил? Я бы тебя встретила на вокзале». «Зачем? Я неплохо ориентируюсь в Ленинграде. Сам к тебе доехал. Я бы хоть в порядок себя привела», — сказала Александра. «А то встретила тебя растрепанная, как лохудра». Она поспешно собрала на своем затылке в хвост волосы. Я увидел серьги на мочках ее ушей. «Ты прекрасно выглядишь, Саша», — сказал я, «в любое время дня и ночи». Спросил. «Ты одна?» — Лебедева улыбнулась. «Конечно. А с кем я могу быть дома рано утром?» «Теперь ты здесь со мной», — ответил я. Вынул из кармана 3 советских паспорта, протянул их Саше. «Подарок», — сказал я, — «тебе. Держи». Лебедева осторожно взяла у меня паспорта, посмотрела мне в лицо, приподняла правую бровь. «Что это?» — спросила она. «Чьи это документы? Зачем они мне?» «Я пообещал. Сейчас расскажу. После того, как ты угостишь меня чашкой кофе». Глава 18. В воздухе кухни смешались запах свежесваренного кофе, корицы и Сашиных духов. Проникавший в кухню через оконные стекла солнечный свет ореолом окружал Сашину голову, золотистыми искрами застревал в ее волосах. Лебедева стояла около широкого подоконника спиной к окну, держала в руках кофейную чашку, словно грела об нее озябшие пальцы, пристально смотрела мне в глаза. С улицы доносились шаркающие звуки, там работал метлой выбравшийся из своего укрытия дворник. Арбузов утверждает, что Битковы не знали о его настоящих планах, говорил я. Они нужны ему были, как потенциальные козлы отпущения. Он планировал, что повесит на них вину за твое убийство. В его планах Битковы бы в Ленинград не вернулись. Как это, наверняка, случилось в известном мне варианте будущего. Серый убил бы их и прикопал их тела в лесу. Так он мне и сказал. Он наболтал им с 3 короба небылиц. Заявил, что ты курьер. Перевозишь валюту для неких вымышленных кооператоров. Предложил Битковым эту валюту у тебя отнять. Поделился с ними частью аванса, полученного за твое убийство. «Дима, я не поняла», — перебила меня Лебедева. «Какую еще валюту? Куда и зачем я ее перевожу? Почему они так решили? Что за глупость такая? Кто в такое поверит?» Саша приподняла брови. «Я воспользовался паузой в своем рассказе. Прожевал печенье с корицей, запил его еще теплым кофе. Битковы поверили», — сообщил я. «Павел поверил точно. Арбузов о них так и отозвался. Сказал, что они идеальные лохи. В прошлый раз именно Битковы стали главными подозреваемыми в твоем убийстве. Их так и не нашли, это я хорошо запомнил. А мужчина из купе соседнего с твоим стал убийцей лишь в моем романе. Потому что такой поворот истории создавал неплохую интригу. Хотя Пашка Бондарев, который вел это дело, такой вариант всерьез не рассматривал. Он и вариант заказного убийства посчитал маловероятным. Вариант с ограблением виделся ему более перспективным. Ни о какой валюте в том деле не упоминалось. «Не было у меня никакой валюты», — заявила Саша. «Надеюсь, ты-то хоть в этом не сомневаешься?» «Вариант с перевозкой валюты», — сказал я, — «это полнейшая ерунда. А вот твои серьги тогда не нашли. Этот факт и послужил причиной заподозрить банальное ограбление». Лебедева прикоснулась к мочке правого уха, где блеснула в солнечном свете золотая серьга с голубым сапфиром. «Это бабушкины серьги», — сказала Александра. «Бабушка подарила мне их незадолго до своей смерти. Говорила, что они принадлежат уже 5-му поколению нашей семьи, что они приносят удачу. С тех пор я редко их снимала, тем более что они под цвет моих глаз».